Payments. Платежи. Payment. Payment. Оплата, уплата, платеж. Form of payment. Form of payment. Форма платежа. Preferential payment terms. Preferential payment terms. Льготные условия платежа. Advance. Advance. Аванс. Balance. Balance. Сальдо. Остаток платежа. Credit. Credit. Кредит. Duty. Duty. Долг. Statement of accounts. Statement of accounts. Выписка из счета.